что написано на лице. Эта теория представляет в психологии то же, что и весьма известная теория физики, объясняющая свет северного сияния блеском чешуи селедок. Георг Кристоф Лихтенберг. Одно из древнейших свойств человеческой натуры – стремление извлекать из очевидной информации ее скрытый смысл. Вероятно, это свойство культивировал в себе еще первобытный охотник, научившийся воспринимать примятую траву или сломанную ветку как признак близкой добычи или, наоборот, опасности. Во все времена люди стремились отыскать глубинную подоплеку наблюдаемых явлений, узреть во внешних чертах внутреннюю сущность. Так формировались многочисленные житейские представления, составляющие основу искусства разбираться в людях. Наблюдая окружающих людей, человек постепенно учился сопоставлять внешние черты и внутренние свойства. В большинстве случаев люди ограничивались констатацией подмеченных сочетаний, выводя из разрозненных наблюдений широкие обобщения, которые постепенно закреплялись в обыденном сознании. Позднее стали предприниматься попытки объяснения выявленных сочетаний. Однако и прежде, и теперь такое теоретизирование, как правило, далеко от подлинной научности и сводится к весьма произвольным толкованиям. Во всем многообразии подходов к проблеме внешнего и внутреннего по сей день преобладают житейские обобщения, подкрепляемые псевдонаучными рассуждениями. Конечно, предпринимаются попытки внести элементы научности в эту сферу, но их результаты пока скромны. О современном состоянии разработки этих проблем можно судить по нескольким изданиям, предназначенным для широкого круга читателей. Книг такого рода в последние годы издано несколько десятков, но для большей наглядности нами отобраны наиболее типичные примеры. Книга Роберта Уайтсайда «О чем говорят лица», выпущенный издательством «Питер» в серии «Сам себе психолог». На самом деле она имеет весьма отдаленное отношение к психологии, если не сказать никакого. Перед нами работа, выполненная в русле классической физиогномики с использованием основного приема этой науки – выведение обобщения из разрозненных наблюдений. Фактически, автор идет тем же путем, который уже истоптан сотнями предшественников, от древнекитайских толкователей до Иоганна Лафатера. Достижение автора – его собственная версия интерпретации. Книга подразделена на множество мелких глав, каждая из которых посвящена проявлению в чертах лица того или иного психологического качества – упорства, отзывчивости, жадности и так далее. Характерная цитата. «Большие глаза говорят о впечатлительности и эмоциональности, а полные, крупные губы – о щедрости и широте натуры». И так все 150 страниц. Без малейшего намека на объяснение выявленных сочетаний. Вне сомнения, автор изрядно потрудился, анализируя свои многочисленные наблюдения. Но где гарантия того, что его наблюдения достоверны, а анализ объективен? При том, что каждое утверждение автора может быть подкреплено реальными примерами, нет никакой уверенности в том, что выявленные им закономерности универсальны. Остается только принять его позицию на веру, как верят иные из нас расхожим формулам. Горбоносые агрессивны, рыжие коварны и тому подобное. Как рождаются такие телесно-психологические уравнения, давно известно. Первоначально наблюдателю на единичном конкретном примере бросается в глаза сочетание некой ярко выраженной внешней черты и определенного психологического свойства. Это отдельное наблюдение может быть вполне достоверно. Например, перед нами некий рыжеволосый субъект, в поведении которого явно проявляются недобрая хитрость, ехидство и злопамятство. Не исключено, что при столкновении с еще одним рыжеволосым обнаружится аналогичное сочетание, хотя отмеченные психологические особенности могут быть выражены в иной степени. При этом мера выраженности психологических черт и индивидуальные особенности их формирования и проявления отступают для наблюдателя на второй план. Главное – их наличие в сочетании с внешним соматическим признаком. Основа обобщения заложена. Требуется лишь еще пара примеров в подтверждение выявленной зависимости. Отыскать еще пару рыжих не составит труда, а при намеренной установке на изобличение их коварства, и эта задача решается в два счета. Недобрые задние мысли иной раз появляются у любого человека, и если сконцентрироваться на их фиксации, то приговор рыжим предрешен. Коварные шатены, блондины и брюнеты отдыхают. На этот раз они в поле зрения не попали. При этом упускается из виду принципиальное отличие стабильных поведенческих характеристик от ситуативных. Дабы выяснить, является ли некоторая особенность постоянно присущей индивиду, или она проявилась как естественная, но в целом не характерная для него реакция на определенные обстоятельства, надо либо наблюдать человека продолжительное время в разнообразных обстоятельствах, либо подвергнуть его процедуре личностной диагностики. Излишне говорить, что ни то, ни другое не делается. По сути дела, перед нами еще одна коллекция житейских обобщений, которые, возможно, отчасти достоверны, но в основном вызывают сомнения. Односторонность такого подхода станет очевидна, если мы попробуем поменять местами части уравнения. В самом деле, все физиогномические приемы – суть трактовки внешних черт. А если попробовать наоборот, по развернутой психологической характеристике конкретного человека, попытаться хотя бы приблизительно воссоздать его внешний облик? Заинтересованный читатель может выполнить это нехитрое упражнение с помощью ориентиров, предложенных Уайтсайдом. Пускай кто-то, представив своего конкретного знакомого, обозначит его наиболее выраженные черты характера. Другому остается только подставить соответствующие внешние признаки. Можно не сомневаться, что сложившийся таким образом портрет будет сопоставим с реальным образом не более чем процентов на 20. Совершенно очевидно, что в своих изысканиях мистер Уайтсайд продвинулся не дальше Лафатера и в той же мере уязвим для критики. Гораздо более серьезная попытка, предпринятая нашими соотечественниками, Вельховером и Вершининым, в своей объемистой, свыше 300 страниц, книге «Тайные знаки лица», они попытались представить максимально полный свод знаний по данной проблеме, начиная от наивных изысканий древних толкователей и вплоть до современных данных иридодиагностики. Из этой книги можно почерпнуть интересные сведения о воззрениях Чезаре Ламброза и Эрнста Кречмера, о тесте Санди и уникальном методе психотерапевта Назлаяна. Вас интересует астрологический подход в физиогномике? С помощью ярких иллюстраций авторы продемонстрируют вам, чем тип Урана отличается от типа Сатурна. Интересуетесь соционикой? Перед вами полный набор соответствующих типов. Рассмотрите иллюстрации и узнаете, что, например, Жириновский относится к типу Гамлет, Рейган – к типу Штирлиц. Авторы подскажут, как распознавать скрытые недуги по радужной оболочке глаза или по высунутому языку. Медики подтвердят, что это весьма достоверные наблюдения. Но кто подтвердит достоверность древнекитайской схемы интерпретации родинок? Таким образом, перед нами полная лукошка, в которой усердные авторы сложили все, что удалось отыскать в самых разнообразных источниках. Как разобраться во всем многообразии этого материала? Никаких рекомендаций авторы не дают. Вероятно, полагая, что любая трактовка небезосновательна и достойна внимания. Но если верить каждому слову, напечатанному в этой книге, это приведет к каше в голове. Книгу небезынтересно прочитать, чтобы узнать, кто что сказал, от самых завиральных фантазий до вполне серьезных изысканий. Вот если бы еще разобраться, как одно отличить от другого, такого вопроса не возникает при столкновении со следующей книгой «О чем говорят ваши ноги». Книга Имри Самоди также издана в серии «Сам себе психолог», однако к психологии имеет не большее отношение, чем астрология к астрономии. Человеческую ступню фантазия автора превращает в проекцию чакр. Вы не знаете, что это такое? Как психолог вы ничего не потеряли, ибо в психологии такого понятия просто нет. А может быть, вы досконально изучили восточную теорию психоэнергетики? Но тогда правильно ли вы выбрали профессию, занявшись психологией? Имре Самоди не без доли самолюбования утверждает. Большинству людей, чьи ноги подвергаются анализу, свойственна одна и та же реакция. «Как вы можете так много знать обо мне, если мы никогда не встречались?» Обычно люди также реагируют на слова астрологов и хиромантов. Действительно, теплая получается компания. Вот только психологи к ней не принадлежат. Книга Гленна Уилсона и Криса Маклафлина «Язык жестов. Путь к успеху». Пример совсем другого рода. Она посвящена невербальному поведению, исследованием которого занимались Майкл Аргайл, Роберт Меграбян и другие серьезные психологи, хотя сам предмет их изысканий бывало и порождал упреки в популярщине. Собственно говоря, это не оригинальный труд, а добросовестный реферат данных, полученных вышеупомянутыми исследователями. Авторы лишь позаботились о том, чтобы в чисто американской манере изложить тезисы психологии невербального поведения в прикладном аспекте ради достижения успеха в социальных контактах. Лаконичность изложения и сугубо прагматическая ориентация порождают риск поспешных и чересчур прямолинейных трактовок, от чего авторы даже не заботятся предостеречь. По прочтении книги остается впечатление, что в невербалике все ясно, однозначно и недвусмысленно. Во избежание этой иллюзии хочется пожелать по-настоящему заинтересованному читателю черпать информацию из первоисточников, а не из рефератов. Если же знакомиться с серьезными теориями по их поп-версиям, то перестаешь отличать науку от псевдонауки. И либо веришь в то и другое без разбора, либо не веришь ни во что. А разница все-таки есть.